Глава 21. Они уехали, Виктор остался лежать в кровати, прямо в одежде он быстро вырубился, а я не знала, что делать. Я схватила телефон и начала набирать дяде, но ответа не было. Понимать, что тебя окончательно предали, что оставили на потеху бандиту, лишь бы не оплачивать старые грехи, страшно. Если бы я была родной дочерью дяди, поступил бы он так же? Я не знаю, я просто чувствую себя в тупике. Когда Виктору надоест со мной играться? Как быстро он меня пристрелит или еще чего хуже? Я не знаю, воспаленное сознание рисует картинки одну страшнее другой. Я засыпаю в гостиной на диване, уставшая, вымотанная до предела, не знающая, куда бежать. Если Славик уже в Испании, то обратно он не вернется, и что самое удивительное, он даже не пытается меня спасти. Совсем. Смотрю на свое обручальное кольцо, а после снимаю его и бросаю на пол. Я не жена ему больше. Я его не люблю, никогда не любила. Меня выдали замуж, не спрашивая, хотя это было только начало моих бед. Просыпаюсь от грохота на кухне и, раскрыв глаза, вижу Виктора. Держась за стену, он осторожно идет к крану, открывает его, набирает воду. Рады еще нет, 6 утра, она приходит 8. «Сюда иди». «Это мне, но с места я не двигаюсь, я боюсь его даже в таком состоянии». «Лиза!» Отвертеться не выйдет, он уже заметил меня. Осторожно поднимаюсь и подхожу на расстояние 2 метра, хотя, если захочет, этот бандит и так и достанет меня. Вижу, как Виктор достает из холодильника еду, ветчину, сыр, салаты, достает йогурт и хлеб, протягивает все мне. «Ешь!» «И не хочу». «Мири сказал, 2 дня ни хрена не ела». «Зачем ты меня кормишь? Мой дядя не выполнил условия, я уже труп». «Мыслишь верно, если не будешь жрать, твои догадки сбудутся быстрее». Зарычала, я заткнулась. Спорить сейчас не хотелось, я слабо понимаю, что теперь будет и как мне себя вести. Вчера бы Виктор меня застрелил там, в этом нет никаких сомнений. Если бы не Артем, который вступился за меня, то дура бы уже была в моей голове, а не только в плече Беркута. Мы завтракаем в гробовой тишине, не знаю, о чем думает Виктор. Звонит телефон, он сразу берет трубку. «Алло, да, Жень, да живой нормально. Что там?» «Брандо отказался сотрудничать, и это его право. Против крутого не попрет, сказал, сам разберется. Рокотов сидит где-то в норе, но за пределы города не выезжал, мы специально караулим, но главное не это». «А что?» «Павлуша киллер не просто наемником оказался». «Хм, а кем же?» «Это брат Ганги, родной. Похоже, они с Рокотовым против тебя спелись. Вот только Ганга тебя недооценил и братика по твою душу послал, а мы вальнули его вчера. Улавливаешь связь?» «Сука, чтоб его. Да похуй». «Не похуй, Витя. Чтобы сохранить наворованное, Тамир будет рвать жопу. А теперь еще и за брата узнает, будет ответка. В первую очередь по тебе и твоей семье». «Блядь. Закрой пока где-то Артема, чтобы его не видел никто. И Стас, скажи ему, чтобы он куда-то со своими спиногрызами и крали свалил подальше из города». «Самому сказать ему об этом нет желания?» «Нет». «Вообще-то Стас уже несколько дней у Бакирова кочует. Видать, предвидел, что что-то случится. А про твою ферму только свои в курсах. Никто не сунется туда, так что в город не выбирайся. Сидите там тихо, лечись, пока мы ищем Гангу и Рокотова». «Ладно, отзвонись потом». Черная, белая партия проста. Только это вообще не наш случай. Мы играем без правил защиты пешек. Становится тихо. Не ясно вообще ничего. Что меня ждет рядом с бандитом, который желает мне смерти в муках? Как скоро это случится? Мне все еще страшно с ним поднимать эти темы. Они давят на меня, точно бетонная плита. Мы в доме одни. Рада заболела, но я совсем не чувствую себя здесь хозяйкой. Я здесь пленница, хотя по факту так оно и есть. Виктор должен лежать в постели, но он ходит по дому как призрак. Я слышу его шаги, он то и дело с кем-то перезванивается. У них проблемы из-за того Паши-киллера и, кажется, серьезные. Почему мой дядя не переписал земли Виктору? Хотя на что я надеялась? Он удавится даже за 0,5 метра земли, а здесь речь идет о гектарах под застройку. Моя жизнь столько не стоит. Какой же глупой и наивной я была. И если вчера Артем за меня вступился, то сегодня Беркутову ничего не будет стоить, просто пристрелить меня и зарыть где-то под забором. Он ведь клялся мне, обещал, что так будет, если дядя не пойдет навстречу, и этот ужас. Он расползается по мне липким пятном, сковывает все тело клещами. «Виктор Владимирович, управляющий с фермы входит в дом, и я тут же подбираюсь. Я в гостиной стараюсь не отсвечивать, вижу, как Беркутов спускается по лестнице. Медленно, но идет. Лицо сосредоточенное, взгляд уверенный. Точно это не из-за него вчера вынимали пулю». «Что?» «Меркурий упал, не встает. Все. Виктор опускает голову, а после разворачивается, возвращается уже с пистолетом в руке. От этого в душе холодеет, тут же подбегаю к нему. «Что ты делаешь? Зачем взял оружие?» «Отойди». «Ты что, убьешь лошадь? За что? Он сломал ногу, может, просто вывихнул. Это животное, не будь таким жестоким, хотя бы с ним!» Но он не слушает. Выходит на улицу, захлопывает дверь прямо у меня перед носом, закрывает меня изнутри на ключ. А я метаюсь, как птица в клетке, понимая, что у него нет жалости совсем. Просто дыра в груди вместо сердца. И я уже даже не уверена, что оно когда-то у Виктора было. Хотя такими, как он, не рождаются, такими становятся. И у меня нет к нему оправданий. Посмотрите на его братьев. Они нормальны. Что Стас, что Артём. А Виктор совсем не такой. Он жестокий, грубый, несправедливый. «О, боже!» Вздрагиваю от выстрела, а после вижу, как несколько человек выносят Меркурия из амбара. Он завернут в плащ. Виктор прячет пистолет, а я вскакиваю на ноги с бешено колотящимся сердцем. Как только он открывает дверь ключом и входит, преграждаю ему путь. «Что ты наделал? Зачем? Это же был твой конь!» Он упал, Лиза. «И что? Что в этом такого? Сегодня упал, а завтра встал бы. Он жить хотел, он любви хотел, хотел на свободу. Ты же сам говорил, что он дикий, что он любит пространство. Как ты мог? Почему? Это же животное!» Слова лились из меня точно ручеёк из реки. Я все никак не могла остановиться, тогда как Беркут стоял неподвижно и прожигал меня потемневшим взглядом. «А хотя знаешь что? Я даже не удивлена, потому что в тебе нет ни чести, ни совести, ни доброты. Ты просто отпетый бандит, зэк, и в тюрьме тебе самое место. Это не Меркурий должен был в клетке сидеть, а ты!» Я едва успеваю договорить, тогда как Виктор хватает меня за руки и приколачивает к стене. Его карие глаза метают молнии, но я уже сорвалась. Я хочу, чтобы ему было больно, чтобы он ощутил хотя бы что-нибудь своим каменным сердцем. «Ты меня не знаешь, Рокотова, и не хочешь знать. Если тебе так нравится думать обо мне, думай, мне похуй, поняла? Да, я такой, меня уже не переделать. И да, девочка, твое время тоже истекло. Никто за тебя ни хрена не дал, ты никому не нужна. Так какие права к чертям? Ты здесь качаешь». «Ну так чего же ты тянешь, скотина? Убей меня, хватит меня мучить, хватит держать на поводке, как животное. Ты еще не отомстил мне достаточно? Еще не хватает? Так давай, ну же, отомсти за свои 5 лет тюрьмы. Это я сдала тебя, я клеветала, и это из-за меня ты жрал баланду целых 5 лет. И да, я была бы только рада, чтобы ты и дальше гнил на зоне. Ты самый жестокий, самый злой и ужасный человек из всех, кого я знала. Твои братья были бы рады, если бы ты просто пропал». Меня несет, я не могу остановиться. Слезы душат, но я скажу ему все. Я хочу спровоцировать зверя, вывести его на эмоции. Хотя Виктор разгорается даже раньше, чем я успеваю договорить. «А знаешь что, ты права, киса. Ты мне нахрен не сдалась». Все случается так быстро, я, конечно, недооцениваю этого зверя.